Все здесь соответствует требованиям и житейского общежития. У меня осуществляется такое правило. Больным и здоровым африканцам полная свобода действий, сохраняется простота их нравов и быта. Все дозволяется, кроме, конечно, поступков, приносящих зло человеку. А также запрещается торговля. Чем торговать и зачем, когда дары здешней природы дают человеку бесплатное питание? На минуту швейцар задержался возле дощатой хижины на бревенчатых столбах, из которой выглянула большая человекообразная обезьяна. Увидев посетителей, она выскочила из своего жилища и, гремя цепью, приковыляла к нам. Обезьяна оказалась инвалидом, правая рука у нее была оторвана по самое плечо. Став во весь рост, она почему-то обняла одного из журналистов и крепко прижала левой рукой к своей мохнатой груди. Журналист храбрился, но, видимо, не испытывал большого удовольствия от столь внезапного и небезопасного объятия. Швейцар прикрикнул на обезьяну, она послушно забралась по столбу обратно в свою лачугу. «Глупая», — пояснил он, — «попала по ошибке в капкан, поставленный на леопарда, и вот стала инвалидом. Пришлось ампутировать и вылечить. Пусть живет. У нас тут и леопарды водятся в окрестностях. Нередко эти опасные соседи подходят близко к госпиталю, но мы всегда узнаем о приближении их заблаговременно. Как же они дают о себе знать? Рычат?» — спросили мы доктора. «Нет, замечаем по тревожному состоянию кос и антилоп. Животные начинают бесноваться, искать себе убежище, прятаться где попало. А это значит, леопард близко». Подошла бледная женщина-врач со следами утомления на лице. Она что-то сказала доктору. Швейцар извинился, пообещал через некоторое время встретиться снова и поручил своей помощнице провести нас по госпиталю. Бесконечные ряды хижин-палат, поставленных вплотную одна к другой. Построены они самыми разнообразными способами, из всевозможных материалов. Из досок, фанеры, из жестяных листов, просто из древесных прутьев, из земли, смешанной с камышом. В зданиях европейского типа расположены столовые, служебные помещения, операционные, квартиры персонала госпиталя и кабинет самого швейцара. Мы видели здесь людей, страдающих от самых различных заболеваний, тропической дизентерии, желтой лихорадки, пораженных мухой ЦЦ, душевно больных, запертых в особых клетках, женщин, пришедших рожать под наблюдением медицинских сестер. Видно, не очень они надеялись на силу амулетов и металлических крестиков, висящих у них на шее, только прокаженные, изолированные от остальных. Все пациенты разделяются не по роду заболеваний, а по племенным признакам. В госпитале оказались больные из 50 племен, говорящих на разных диалектах. Были даже пигмеи, языка которых никто не понимал. Доступ к незаразным больным свободен для их родственников. Они часто их навещают, приносят фрукты и рыбу, испеченную на кострах. Среди врачей, проходящих практику в тропическом госпитале, медики, прибывшие из Англии, Франции, Германии. Для всех них существуют нерушимые правила. Кроме родного языка, каждый обязан знать один европейский и три африканских. И только один врач по фамилии Бисаугави, африканец, он более 30 лет работает у швейцара. Мы осмотрели и рабочий кабинет швейцара. Это светлая комната с большими окнами, занавешенными кисеей от проникновения опасных насекомых. Письменный стол завален корреспонденцией, журналами, бандеролями, поступающими со всех концов света. Деятельность швейцара поразительно многообразна, а круг интересов необычайно широк. Помимо занятий медициной, он пишет мемуары, философские сочинения и музыкальные композиции. Огромные знания уживаются у него каким-то образом с религиозными представлениями, не враждуя между собой. Рядом с портретом Дарвина в его кабинете висит распятие. Конечно, он понимает, что гости атеисты, но это не мешает ему быть приветливым, любезным и гостеприимным хозяином. «Друзья, прошу вас к обеду», — пригласил нас доктор. Покинув кабинет, мы идем по обширному двору, где в тени вечно зеленых деревьев разгуливают крупные птицы, а за проволочной сеткой пасутся антилопы. Во дворе много собак, к некоторым из них короткими цепями привязаны мартышки. Забавно было наблюдать, как, догнав своих поводырей, мартышки ловко вскакивали на спины собак и верхом разъезжали по саду и узким улочкам больничного городка. Показывая на лихо скачущих всадников, швейцар шутливо, но не без серьезной иронии заметил: «Это моя любимая кавалерия. Я желал бы, чтобы везде в войсках другой кавалерии, более воинственной, не было. Надо высоко ценить жизнь людей».